Глава 15. Чувства. Илья. «Выходи, сыночек, это не папа». Тая открывает дверь справа по коридору. И я, проходя мимо, машинально заглядываю внутрь. «Привет». Торможу, глядя на сидящего на полу пацана. «В прятки играешь?» «О!» Он округляет глаза, будто увидел Деда Мороза, и расплывается в улыбке. «Здравствуйте». «Давайте быстрее на кухню». Волнуясь, торопит меня Тая. «Вот, на стол садитесь». Пока она суетится, доставая бинты и прочие аптечные прибамбасы, я осматриваю территорию. Ничего не скажешь. Удобно, богато. Куча техники. Посуда-цептор. Белые глянцевые рабочие поверхности. И как-то все безлико, неуютно. Чувствую Таю только в цветном кухонном полотенце, которым накрыта какая-то выпечка на плите. Очень странно. Ты здесь не хозяйка или сама не хочешь? Как вы нас нашли? Лёшка скромно топчется в дверях кухни. Глаза горят. Ему интересно, я понимаю. А я теперь ваш сосед. Киваю на стену. Слева от лифта живу. Ух ты, круто! Парня прорывает на эмоции. Это приятно. «Быть чьим-то супергероем, чего уж». Улыбаюсь ему в ответ. «Лёша, ты видишь, у Ильи...» Тая мешкает, стреляя в меня глазами. «Просто Ильи». Киваю ей, а она подкатывает глаза. «У просто Ильи травма. Мама должна обработать, не мешай». «Я приду, как мы закончим». Подмигиваю мальчишке. «У тебя пистолеты есть?» «Есть». Кивает. «С пулями настоящими». «Покажешь?» – заглядываю в глаза. «Да!» – вскрикивает. Хлопаю его по плечу здоровой рукой. Оборачиваюсь и сталкиваюсь взглядом с Таей. Скольжу по красивому лицу. Пышные ресницы, ровный носик, рдеющие щеки. «Что это?» – спрашиваю агрессивно, замечая разбитую и припухшую губу. «Что в этой квартире, мать твою, происходит? Хочу дотронуться». Но Тая отстраняется. «Прикусила случайно. Давайте руку». Строго хмурит брови. «Ну, охренеть!» «Тебя обижает муж?» Подаю ей ладонь, разворачивая полотенце. И давлю интонацией. Сглатывает. «Нет». Мотает головой. «Помойте сначала руку. Вся в крови». Отшатывается к раковине и включает воду. «Подхожу. Наши с Таей бедра...» соприкасаются возле кухонного гарнитура. Это как электрический разряд. Возбуждение подкатывает в пах моментально. Тая делает маленький шаг в сторону. «Давай я сам, если так неприятно». Протягиваю руку, чтобы забрать бинт. «Нет уж», — фыркает. «Раз пришли, я посмотрю сначала». Включает подсветку на шкафчиках и наклоняется к моей ладони, перебрасывая свои волосы через плечо, чтобы не мешали. Всего 10 сантиметров отделяют меня от ее нежной шейки. Я пьянею. Мне хочется провести по ней губами, вдохнуть поглубже теплый запах кожи за ушком. Скольжу взглядом по позвонкам и замечаю остатки пожелтевшего синяка. Кровь вскипает. Не обижает, значит? Врет же. А как вмешаться, если не признается? «Пинцет нужен». Тая отходит в сторону. «Где вы краски старой столько нашли?» «Балкон открывал». Жму плечами. «Доктор, я буду жить?» От напряженности между нами меня тянет похохмить. «Что вам сделается?» Хмыкает с тенью улыбки. «Ждите. Сейчас за косметичкой схожу». Я остаюсь в кухне один. Перемещаюсь чуть ближе к дверям и слышу, как Тая... строго выговаривает сыну. «Не везет сегодня пацану. Что-то мне подсказывает, что за той дверью он тоже отбывал наказание. И наказала его не мама». Возвращаюсь к раковине. Заглядываю под полотенце на плите. Бисквит. «У кого-то скоро день рождения или это просто так? Нужно будет залезть к дядьке в комп и посмотреть паспорта. Давайте свою руку». Тая заходит на кухню. Мочит вату антисептиком и протирает маленький блестящий пинцет. Раскрываю ладонь. Пока она старательно исполняет свою миссию, Я тихонько теку головой от нашей близости и от осознания того, что такая прекрасная девочка несчастна. Да, для меня это повод, но просто по факту это реально угнетает. Узнав подобное, я бы вписался не только за свою женщину. Скольжу взглядом по красивому прогибу спины, плюшевым коротким шортикам, длинным ногам. Я все это хочу. Если твой муж не умеет пользоваться и не ценит... Бинт или пластырь? Тая поднимает глаза на меня так неожиданно, что я не успеваю переключиться. Она видит в моих глазах то, о чем я сейчас думал. Черт. Илья выдыхает и нервно хватает со стола широкий пластырь. Распаковывает его, клеит на руку, хочет сбежать. Но я перехватываю ее за пальцы. Тая. Тяну ее на себя. Отпустите. Протестует нервно и неуверенно. Я не могу. Чувствуя, как зажимает грудную клетку от эмоций, дотягиваюсь и захлопываю кухонную дверь. «Да что вам от меня нужно?» Начинает дрожать. «У вас совсем нет совести? За стенкой ребенок. Вы в квартире моего мужа». «Видимо, совести у меня и правда нет». Чувствуя, как далеко меня сносит от адекватности, я вжимаю Таю в себя. Но не целую. Укладываю ее голову к себе на плечо и дышу запахом ее волос. Судорожно всхлипывает, но не вырывается. Тело, как натянутая струна. «Уходите, пожалуйста», — шепчет. «Ничего с собой поделать не могу». Опускаю губы к ее ушку. «Просто брежу тобой вторые сутки. Все понимаю, что ты замужем, что у вас ребенок, и что с мужем у тебя хрень какая-то». Выдыхаю, чувствуя, как по телу Таи разбегаются мурашки. «Скажи мне, что любишь мужа. Тогда я уйду. Извинюсь и больше никогда не подойду». Она отстраняется, упираясь ладонями в мои плечи. «Я...» — облизывает губы. «Люблю мужа». Отводит глаза вниз и вбок. «Уходите». «Да сейчас. От ее невербалки меня аж встряхивает. Ну и начнем уж с того, что влюбленная женщина даже прикоснуться бы к себе не дала». «Ты мне врешь», — говорю уверенно, вспыхивает, распахивая глаза. «Вы...» — задыхается от праведного гнева. А я, не желая больше ничего знать, впиваюсь в ее губы поцелуем. Я совершенно охреневший тип, но всю важную информацию я только что получил. И больше совершенно не чувствую, что беру чужое. Это мое. Тихий вскрик. Глажу языком ее мягкие дрожащие губы и оживаю, кайфую от них, как от долгожданной дозы. По телу точно так же бежит волна адреналина, в затылке покалывает холодом. Вжимаю ее бедрами в край столешницы. Осталось только подсадить, раздвинуть ножки и взять. Тая, пытаясь отстраниться, елозит руками за своей спиной и рушит какую-то посуду. Но всего на мгновение, обмякая в моих руках, вдруг срывается. Отвечает, постановая мне в рот. Нас обоих сносит во что-то невменяемое. А потом ее снова будто выключает. «Тая!» Хриплю, ласкаясь губами по ее скуле. «Нет!» Истерично. Начинает сопротивляться, но это бесполезно. Меня закручивает возбуждением. И я ныряю руками под ее футболку на спине. Господи, что она делает со своей кожей? Это просто горячий шелк, от которого невозможно оторваться. Просто замените руки на губы. Громкая мелодия телефонного звонка возвращает меня в реальность. Тая, пользуясь моим замешательством, выкручивается и отлетает от меня, вжимаясь спиной в холодильник и закрывая руками лицо. «Пожалуйста!» задыхаясь, мотает головой. «Если я тебе действительно по какой-то причине так понравилась, то просто оставь меня в покое. Ты не понимаешь, какими проблемами мне грозят вот эти твои взрывы чувств. Это просто...» Не находит слов и зажимает закровившую губу пальцами. «Черт!» Тая хватает с подоконника разрывающийся телефон и смотрит на экран, облегченно выдыхая. «Муж?» Веду плечами, как от озноба. «Мама!» Отклоняет вызов. «Сейчас перезвоню ей». Я снова подхожу ближе. Вот такие у нас сегодня веселые догонялки. Почему ты еще не в разводе? Стираю пальцем набегающую на нежную губку кровь и держу Таю за подбородок, чтобы не могла отвести глаза. Говори. Потому что я сама виновата, и я люблю мужа. Просто прикрывает глаза, разрывая наш контакт. Мои руки падают. Что тут скажешь? Я обещал твоему сыну, что подойду к нему. 5 минут, и я уйду. Да, кивает. Он действительно теперь ждет. Ухожу, так и оставляя ее возле холодильника. Ощущение, что я налажал, вкручивается в мозг, как бормашина в больной зуб. И я совершенно не понимаю, что мне нужно сделать, чтобы та и открылась. Вот они, отголоски того, что женщины падают в постель сами. Не знаешь, с какой стороны подойти к той самой.